А я грешным делом подумал, не английский ли текст повстречался Бардину, и не нужна ли подмога моя? И он молчал, даже перестал трясти головой. А если в самом деле повстречался, поможешь? А почему не помочь? Этот? Бардин взглянул на перевернутую страницу, и в немалое смущение привел отца. Нет-нет, переведи-ка ты, Егор, заново. Так вот почему ты перевернул страницу, засмеялся Егор. Пришел его черед выказывать превосходство. Где он, текст-то? Это была призанятная страничка из труда английского мудреца, посвященного батюшке Великому Новгороду. И он, видимо, долго крутил том многомудрого английского мужа, прежде чем повстречался с этой главой. Но глава того стоила. Егор переводил, а Иоанн, раздвинув могучие локти, писал, писал торопясь, явно опасаясь, чтобы ненароком не выпало драгоценное слово. Иоанн писал, а буквы под его рукой были непривычно крупными и круглыми. Эта Иоаннова страсть их так вздула. А в главе той автор степенно живописал площади Новгорода в те дни ранней осени, когда сюда стекался беспокойный торговый люд повсюду, и белоголовые шведы, и расчетливо привередливые немцы, и широко степенные и бедово задиристые подданные московского царя. И хотя язык текста был превелико мудреным, а временами напрочь темным, работа у Иоанна с Егором ладилась, и две с доброй третью страницы английского текста были переложены на язык российский и для порядка тут же перебелены мигом, да так складно, что старый Бардин растрогался и слезу уронил на беловик. А в главе той, махонькой, речь шла о том, как смерды российские везли с русского юга мучицу сеяную, да как хороши были из этой мучицы пироги с мясом, капустой, рыбой, грибами, да ягодой садовой и лесной. Вот это место о мучице и увлекло Иоанна. Тут была его страсть. Ксения спит, ту ночь глаз не сомкнула, так вот и просидела у окна. «У окна, у окна», — повторил Егор, а сам подумал. «Окно Ксении выходит на юг, Москва там. Надо бы перетащить кровать Ксении в комнату Сергея. Оттуда, пожалуй, не увидишь зарева. А Сергей, он при любом огне уснет. Или не уснет? Сережка спит?» «Да, лег, просил не будить. Мистерия Буф, — говорит, — с крыши института она видна лучше, чем из Ивантеевки. Налет начался в урочный час. Не хочешь на часы взглянуть? Взглянешь. Точно мельничные жернова ритмично с грохотом и скрежетанием заговорили орудия, и далеко справа облака отразили пламя пожара. Бардин стоял с отцом на краю яблоневого сада, смотрел на небо. «Где-то на Остоженке, а может быть, в Хамовниках, — сказал старший Бардин, — в казармы метили, а угодили в бензосклад. Вон как облака замерцали, полыхают. Ай-яй-яй, только подумать, Остоженку бомбят. Ты помнишь, где остановили немцев в ту войну?» «Это в какую?» «Ну, в ту, империалистическую, помнишь? Почитай, 3 года шли и добрались до Припяти. А сейчас, за 3 недели, дошли до Шексны. Ты скажешь, Гитлер — это посерьезнее Вильгельма? Ты еще скажешь, тогда была Антанта? И тут ты прав. Но ведь и мы не лыком шитые. А? Как мы допустили?» Гитлер толчет, будто в ступе 40-40. А вот это где-то по Сретенке долбанул, а не как твою контору Гитлер на мушку взял. Бардин молчал, не отрывая глаз от красной полоски огня, стелющейся над горизонтом. «Ты чего молчишь?» — спросил отец. «У моего отца, если он отец мой, должно быть одно горе со мной». Теперь сомкнул уста старый Бардин. Жернова работали все так же усиленно, хотя звук стал глуше. Видно, ветер переменился. «Глуп ты, Егор, хотя и выдулся в гору», — произнес старший Бардин и, дотянувшись до яблоневого ствола, погладил его. Егор усмехнулся. «Когда ты сказал про Сретенку и про контору, я грешным делом подумал, ты ли это?» — вымолвил Егор, он хотел возобновления разговора. «Немцы Остоженку бомбят!» — вдруг вырвалось у старика. «Остоженку!»